Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам возможность такую еще раз предстать пред лицом Господним, чтобы, собравшись вместе в молитвенном доме, выслушать Слово Господне, потому что оно нам нужно будет для того, чтобы впоследствии этим Словом Господним измерять свои пути. И откровение Иоанна, я уже один раз у нас был, получилось так, что был праздник как раз в среду, уже не было разбора. Сегодня тоже могло бы не быть, но перенесли совет епископов на завтра, поэтому сегодня есть возможность, чтобы провести этот разбор. Поэтому это особенная книга, это книга, которая говорит о будущем, о настоящем, и она, наверное, самая сложная. Я еще раз повторяю, что существует самое, наверное, наибольшее количество мнений по поводу последнего времени, по поводу восхищения Церкви, по поводу других вопросов. И, наверное, все-таки последнюю точку в этих рассуждениях поставит само пришествие Господа. А так, наверное, сколько мы будем, то будут различные мнения, будут различные взгляды. Естественно, кто-то будет прав в своих взглядах, кому-то придется отвечать за то, что неправильно учили. Вы хорошо понимаете, что отклонение от учения – это одно из самых больших преступлений. И я просто еще раз хочу напомнить то, что неоднократно повторял. Мы сегодня, наверное, думаем, как кто понимает, это ладно. Понимать – это одно, а учить – это две разные вещи. Мы можем понимать по-своему все, а вот учить должны чувствовать, что мы понимаем, а что мы не понимаем, что знаем, а что не знаем. И я просто напоминаю еще раз, что за два греха апостол Павел хотел предать сатане и предал имени Александра. Помните? Это одного блудника говорил, что я его решил продать сатане и возмождение плоти, потому что там его покрывали, не принимали меры. И принял эти меры, продал сатане и возмождение плоти имени Александра за ложное учение. За то, что они учили, что воскрешение мертвых уже было. Вот понимаете, насколько это все-таки важно и насколько это не безразлично перед Господом. Как мы понимаем, как мы учим, как воспринимаем, потому что все-таки неправильное учение – это грех самый настоящий. Мы-то не считаем его грехом, мы же там, это мое мнение такое, я так понимаю. А на самом деле все-таки кому-то придется отвечать за это. Потом апостол Павел говорил, что немногие братья мы делаем с кем? Учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению. И потом я, может быть, в прошлый раз повторял, может быть, где-то раньше, когда другие темы проходили. Вы помните, я сказал одну такую истину, которую не я ее придумал, то один из богословов сказал, когда вот речь шла о множестве деноминаций христиан, говорю, да это же богословы наделали. Это же наделали умные люди. Потому что рядовой член церкви, он никогда учения нового не создал, никто его слушать не станет. А слушали тех людей, которые были в авторитете, но которые почему-то вот не знали некоторых истин Священного Писания. И они остались богословами, но насколько сегодня много разногласий в различных рода вопросах. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня были очень внимательны. Ну и некоторые вопросы, которые, может быть, неудобно приемлемы, приняли во внимание и оставили на дальнейшее время. Мы очень часто способны враждовать даже по поводу того, что один так понимает, а другой понимает так. Но этого не должно быть. И апостол Павел в послании к Коринфянам, если я не ошибаюсь, сказал так, что надлежит между вами быть и разномыслием. И для чего? Чтобы открылись между вами кто? Искусные. Речь не идет искусственные или обманутые, а люди искусные в слове, люди искусные в преподавании или в изложении того, что они дают людям. И потом они всегда есть. эти недоразумения были, ну и, наверное, и в сегодняшний день мы будем рассуждать, и не все у нас будет один к одному, не все будете понимать так, как я понимаю, ну, хотя я не буду навязывать, но я буду аргументировать что-то. Поэтому Откровение – самая сложная книга, но будет и то, о чем у нас никак не будет недоразумений и сомнений. Это вся эта Библия или вот эта книга, она будет учить нас жить святой жизнью. А в этом вопросе уже, как правило, вопрос не недоразумений. Священное Писание довольно конкретно и сильно говорит об этом. Но я уже не раз говорил такую фразу, произносил. Иногда нам невыгодно понимать правильно. И мы стараемся чем подальше не понимать. Ну, это уже будет наша проблема. Это будет то, что нам присуще. Но в вопросах святости, в вопросах хождения перед Господом, я думаю, что Господь дал ясность каждому, даже самому простому члену церкви. Поэтому я просто напоминаю о том немножко и обращу некоторое внимание на некоторые стишки Священного Писания. И особенно обращаю внимание вот этой первой главе, и 11-8 стихом Иоанн говорил или передавал слова Христа, которые он нам передал. Он сказал, что «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Это сегодня очень важно, потому что во всяком деле, тем более в судьбе мира, тем более в нашей судьбе, когда у нас что-то не совсем получается, не все так, как хочется есть, что хотелось быть невидим, может быть, какие-то помехи есть сильные, но вот здесь Господь говорит, что я есть первый, и я последний. И как бы враг ни ступал на душу, что бы он ни делал, все-таки последнюю точку будет ставить Господь Иисус Христос. Он сказал, я есть первый, и я последний. Я есть начало, и я есть конец. Мы-то часто думаем в наших трудностях, что уже ничего переменить нельзя. И да, есть такие жизненные ситуации, когда по-человечески разрешить нельзя их. Как ты их не разрешай? И так нарушение слова Господне, и так нарушение слова. И как тут делать? И трудно очень. Но все дело в том, в таких вот трудных жизненных ситуациях Господь может миловать, Господь может прощать, Господь может менять. Он ставит последнюю точку. Это мы должны знать, твердо помнить и уповать на это, потому что последнее слово всегда будет за Господом, за что, конечно, Ему слава и благодарение. И Он об этом напомнил. Вот в самых первых, так сказать, истинах своего откровения, что «Я есть первый и последний, я начало и конец». Потом мы обращали внимание, я, правда, на этом не останавливался, на одной такой истине, это в 7 стихе, «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь». Я просто, когда мы будем рассуждать, просто будьте очень внимательны, и я очень буду рад, если вы найдете где-то место Священного Писания, где написано о тайном пришествии Господа. Вы меня хорошо слышите? Я буду очень рад. Не толкование. Толкование я на любом месте возьму, обратить внимание, сказать, это тайное пришествие. А вот где вот это написано? Просто будьте очень внимательны. И вот здесь Священное Писание говорит, «Се грядет с облаками, и узрит его, кто узрит? Всякое око». И почему-то еще одна сторона – и те, которые пронзили его. Вы помните другое местописание, когда в Деянии апостолов Иисус Христос возносился на небо. Вы помните слова ангела, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, который вознесся от вас, придет как? Точно таким же образом. Вы найдете еще не одно место Священного Писания, Если вам скажут, что Иисус Христос где-то вот там и здесь. Помните это место Священного Писания? Или скажут, он в потаенных комнатах. То что? Не верьте. Ибо как молния блистает от востока и видна бывает даже до запада, а так будет и пришествие Сына Человеческого. И ни о каком третьем пришествии нигде Библия не говорит. Два пришествия. Первое, когда Иисус Христос родился на землю. И второе, когда придет взять искупленных от земли и судить мир. А это будет одно и то же явление, только разные фазы одного и того же дня. Конечно, восхищение церкви никто не увидит, почему оно будет мгновенно. А мгновенно мы не можем фиксировать. Мгновенно раз и нету. Но вот само явление, оно будет открытым. Оно будет открытым. И вы помните, я не раз говорил, когда, значит, читаем Священное Писание, как был взят Илья на небо. Помните, его судьба – это судьба церкви. 3,5 года дождя не было на земле. 42 месяца, 1260 дней – это время великой скорби. Значит, тяжелое время для жителей земли будет. Почему Илья – прообраз церкви? Это прообраз церкви последних дней, которых пришествие Христа застанет в живых. Когда богословы спорят, говорят, что Илья – это прообраз церкви, а Енох – это прообраз народа израильского. Это вот два человека, которых взяты бы живым на небо. То я не нахожу, что Бог народу израильскому дал когда-нибудь обещание, что они будут взяты живыми. Есть такое? Я, например, не нашел. Вот это обещание не претерпеть смерти только относится к тем христианам, которых пришествие Христа застанет в живых. Еврей, если он ходит во спасение, он уже идет не как еврей. Он идет наравне со всеми. Нет уже ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, а что? Но все вы одно во Христе Иисусе. Может быть, это сегодня звучит странно, вы можете не верить этому, можете по-своему понимать. Я думаю, только воевать не надо. Можете оставаться при своем мнении. Один из братьев сказал так, когда ему по одному поводу сказали, слушай, так это ж не совсем так, он говорит, а мне не надо, меня устраивает так, как я понимаю. И что, мне больше ничего не надо. Поэтому, если кого-то устраивает так, как понимает, можете так и понимать, но мне все-таки хочется понимать так, как написано. И я себе где-то найду, что о тайном, о третьем пришествии Христа, я тоже попрошу вас прощения, извинюсь, скажу, но я пока что не нашел. Я подумал, по-другому не могу ничего говорить. Я просто читаю то, что написано. «Се грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, возрождают пред ним все племена земные». Почему я об этом говорю? Я думаю, для тех, кто постоянно посещает разборы, не будет новым, потому что вы знаете, что церковь на суд не приходит. И вот как раз вот этот день, вот это явление пришествия, это для суда. Но как церковь на суд не приходит, когда трубит последняя труба, возвещающая излияние семи чаш гнева Божия, то церковь восхищается от земли. То есть человеческих дней будет два. А день Господень, это день нечеловеческий, он умещает много дней. Ибо у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.